Серк Усов. Алерния. Книга шестая. Артефакт смотрителей. Глава первая. Северный ветер, традиционный для этих мест в середине зимнего полугодия, приподнимал полы длинной до пят мантии повелительницы ордена, стоявшей на самой вершине западной башни своей резиденции. Вика перевела взгляд с океанской дали на небольшой заливчик, где летом с удовольствием плавала по утрам в те дни, когда пребывала в замке тени. Затем, сощурившись, глянула на закатывающееся в воду солнце и, вздохнув от накативших воспоминаний, не оборачиваясь, стала ждать свою статс-даму, чьи ножки сейчас бодро выстукивали по ступенькам башенной лестницы. Бежит Петелия, торопится, наверняка хочет сообщить, что прибыл начальник разведки. Попаданка и сама видела, как через единственные ворота резиденции к парадному входу ее дворца подъехала кавалькада во главе с бывшим претором канцелярии Вьежского герцогства Алгисом Варом. «Госпожа, прибыл барон Тейлер!» – запыхавшись, доложила взбежавшая по крутому подъему помощница. Всем была хороша молодая 19-летняя красавица, руководившая службами Дворца Тени. Только Вику довольно сильно раздражала вот эта Петелина вечная суетливость в стремлении при любой возможности лично угождать своей благодетельнице и госпоже, доставшейся высокопоставленной чиновнице от ее рабского прошлого. Всего-то около 3 лет прошло, как попаданка сняла с нее позорный ошейник. «У нас слуги закончились, Петелия», – обернулась Вика. «Обязательно тебе надо было самой сюда бежать, что ли?» «Нет, и правда, горбатого могила исправит», – философски заметила она и тепло улыбнулась красавице. «Пойдем, встретим нашего гостя». В своей резиденции Вика старалась больше ходить ножками и меньше пользоваться для перемещения пространственной магией. Попаданке откровенно нравилось видеть вокруг себя результаты своих архитектурных талантов и магических способностей. Казалось бы, в архитектурной академии она не обучалась, и даже по рисованию и черчению в школе имела 4, да и то, если откровенно, только из-за давнего знакомства учительницы по этим предметам с ее бабушкой. Однако совместно со здешними знатоками строительства и благодаря воспоминаниям о шедеврах зодчества и своей прошлой жизни, а также тем возможностям, которые ей открыла магия укрепления, Вике удалось спланировать и построить настоящий архитектурный шедевр. Повелительница ордена без всякой ложной скромности гордилась тем, что у нее получилось в результате. Пожалуй, и баварские короли могли бы позавидовать тому, какое красивое и защищенное жилье Вика себе соорудила. К тому, что со всех сторон на нее устремлены взгляды населяющих замок тени рыцарей, придворных и слуг, попаданка давно привыкла и почти не обращала на них внимания, но все же старалась чаще прогуливаться в тех местах, где любопытно услужливых глаз меньше. Так Вике было легче думать, вспоминать, размышлять и вынашивать планы. Посмотрев еще и на раскинувшийся за стенами замка растущий вдоль побережья Алернийского океана уютный городок, она первой стала спускаться с башни, подобрав длинные полы своего статусного одеяния. Статс-дама и пара рыцарей сопровождения двинулись за ней, стараясь делать это максимально тихо. «Вопрос с новым султаном решился проще, чем мы даже предполагали». Бон, адъютант Вики, встретивший ее у подножия башни, как обычно, грузил свою повелительницу делами в любом месте и в любое время дня или ночи. «Тот артефакт от госпожи Эрны, который ты назвала дурацким, привел Римса в восторг. Так что тамошняя орденская школа переехала в одно из дворцовых зданий, а одна из сестер нового султана стала в ней ученицей. «Эту страну погубит коррупция». Вика взяла своего помощника под руку и направилась с ним по дорожке из магического гранита вдоль аллеи плодовых деревьев, ведущей к боковому входу дворца, не обращая внимания на двух склонившихся до земли рабов-садовников. «В Эритее очень суровые законы, но если даже сами султаны готовы плевать на них ради мелкой выгоды, то чего ждать от остальных подданных? И слишком часто там власть меняется. Какой-то это уже по счету правитель за последний год. Третий?» «Третий», – подтвердил Бон. «Но Рим, кажется, задержится на хлопковом троне надолго. Новый султан хоть и молод, но крайне жесток, капризен, подозрителен и щедр для своих воинов Асмашей. Доклад господина Дебора по ситуации в султанате я передал канцлеру. Крилан хочет дополнить его сведениями от торговцев и людей госпожи Нюры, вернувшимися оттуда на прошлой неделе, и представит завтра, послезавтра уже более подробно, если тебе это будет интересно. Письмо Римса с просьбой принять на обучение в университет его младшего брата и двух сестер я хотел передать ректору, но уважаемый Флем Орваль категорично сказал, что относительно родственников коронованных особ он без тебя ничего решать не станет. Знаешь, Вика кивком поприветствовала группку придворных, карауливших повелительницу возле западного входа во дворец только ради того, чтобы напоминать ей о себе, а если повезет, то и дождаться от тени какого-нибудь поручения. Раньше Флем совсем не боялся брать на себя ответственность. Ему вообще все было пофигу. И все, кроме меня, Эрны и его неприподъемных манускриптов. А теперь так вот резко изменился. То ли должность ректора сильно на его плечи давит, то ли праворудий. Я стала слишком жесткой и грубой даже в отношениях со своими ближайшими соратниками. Ты-то этого не замечаешь?» Попаданка повернула, чуть склонив голову, и посмотрела в глаза адъютанту. Тот увел взгляд в сторону, но уйти от ответа своей госпожи, конечно же, не смог. «Я ведь не Руди, моя повелительница, которому ты простишь любые слова. Позволь мне промолчать». «Ах так?» Вика убрала свою руку с локтя Бона и толкнула его ей в бок. «Хорошо, хоть мымрой не назвал. Петелия», – обернулась она к статсдаме, – «распорядись, чтобы Орш для сегодняшних моих гостей выделил бутылку коньяка, ну того, выдержанного двухлетнего. Не бог весть что, но все-таки. И пусть принесут не в кабинет, а в гостиную. Сопровождающих барона определи сейчас туда, а самого благородного Алгиса проводи ко мне. А с тобой, мой дорогой Бон, я еще поговорю на тему моего изменившегося характера». Вроде бы полушутливый, уклончивый ответ адъютанта на самом деле показывал, насколько Вика изменилась за неполные 4 года своего пребывания в этом мире. Она и сама за собой замечала, что перестала порой сдерживать раздражение и скрывать недовольство теми или иными поступками слуг, подчиненных или даже близких соратников. Правы были те умники из родного Викиного мира, кто утверждал, что власть меняет человека не в лучшую сторону. И неправы те, кто был уверен, что возможность распоряжаться чужими судьбами лишь увеличивает имевшиеся у человека ранее черты характера. Якобы, получив власть, добрый станет добрее, а злой злее. «Ерунда это все», – решила Вика. «И тот, и другой поменяются в сторону большей нетерпимости и жесткости». Только 16-летний Гнеш, брат Неллы и Руди, бывший раб и друг попаданки, да еще, пожалуй, орденский магистр магии Эрна, приезжавшая в резиденцию тени 2-3 раза в год и потому не замечавшая произошедших с ее могущественной подругой изменений, по-прежнему позволяли себе спорить с Викой и говорить ей неприятное в глаза. Остальные же предпочитали проявлять осторожность. Попаданка старалась одергивать себя в моменты недовольства или плохого настроения и быть снисходительней к окружающим. Вот только это ей удавалось с каждым разом все реже. Впрочем, к удивлению Вики, почтительности, благодарности и уважения в отношении к ее особе со стороны соратников стало, кажется, даже больше. А уж подчиненные-то и вовсе воспринимали жесткость и высокомерие повелительницы как должное. Может, прав был великий магистр ордена граф Лагиса Кула, подталкивая свою госпожу и благодетельницу к изменению ее образа в глазах окружающих. Верный соратник считал, что не к лицу грозной легендарной магине тень вести себя как ровня другим. Даже эта надоевшая Вике хуже горькой редьки мантия пурпурного цвета под стать римским императором красовалась на попаданке по настойчивым просьбам великого магистра. «Наговариваю я на себя», – внутренне улыбнулась Вика, поднявшись на третий этаж, где располагались ее апартаменты, и посмотрев на своего адъютанта, на помчавшуюся впереди нее по лестнице петелью, на с восхищением пожирающую свою повелительницу глазами, стоящую в карауле возле дверей очередную пару рыцарей ордена, на замершую в углу колено преклоненную, но вовсе не выглядевшую испуганной поломойку, и выкинула ненужные мысли из головы. «Канцлера пригласить?» – уточнил Бон. «Нет, позже. Займитесь с Криланом списком лекарей для Адайского госпиталя. Герцогиня Жагета, наверное, уже потеряла надежду на то, что мы до лета, как обещали, откроем вода и больницу. Хотя ее владение меньше всех своих соседей пострадало от язвенного мора, повторения кошмара ни она, ни ее муж больше не желают». Прокатившаяся летом прошлого года по всей Алернии эпидемия страшной болезни унесла жизни почти четверти населения континента. Болезнь забирала в основном стариков и пожилых, но иногда не щадила и тех, что помоложе, даже детей. Если бы не своевременная помощь магистра Эрны, то подруга Тени могла потерять мужа и новорожденного ребенка, и вообще. Маги и адепты из Фридландского комтурства ордена весьма серьезно помогли герцогству. «Это нетрудно», – кивнул адъютант. «Вода и Гертер прижал храмовников так, что те и рот открывать боятся. Это в других владениях». «Ну и отлично», – прервала его Вика, останавливаясь у распахнутых лакеем дверей в свои комнаты. «А со жрецами Единого мы разберемся обязательно». Только чуть попозже. На третий последний этаж дворца допускались только те, кого повелительница сама приглашала. И, разумеется, имевшие здесь свои жилые комнаты Гнеш и Нюра, а также канцлер Крилан, адъютант Бон и служащий секретариата канцелярии, чьи кабинеты занимали все левое крыло. На этом же этаже имелись и гостевые апартаменты для особо важных персон, в которых останавливались в дни приезда подруги госпожи Тень, герцогиня Урания и магистр Эрна, или ее соратники, магистр рыцарей ордена Алик и магистр дипломатии виконт Дебор Карлайтский. Впрочем, последний в основном располагался в апартаментах повелительницы, а в выделенных ему комнатах оставлял только вещи и своего старого раба зануду Шумия, старого по реальному своему возрасту, а не по физическому состоянию тела. Вика его омолодила. Шумий хоть и раб, но самый близкий и доверенный слуга ее Дебора. К тому же этот старый зануда чем-то попаданке импонировал. А Вика хоть и стала большой шишкой для понравившихся ей людей, не скупилась ни на магию, ни на помощь и поддержку, ни на протекцию. Рабочий день секретариата уже закончился, так что в длинных с натертыми до слепящего блеска полами коридорах, пока Вика, оставшаяся в ее сопровождении парой рыцарей, шла к своему кабинету, ей встретились только несколько служанок, поддерживающих почти идеальную чистоту и порядок. Попаданка не забывала отметить про себя качественную организацию работы верной петелей, сумевшей совместить личную жизнь, у них с Криланом родилась очаровательная дочка, и выполнение служебного долга. «Нелла, я хочу с тобой поговорить», – встретил ее на пороге кабинета Гнеш. «Мы с Нюрой?» «Нет, братишка», – Вика обняла и прижала брата. «Проехали, эта тема закрыта». Обнимая парнишку, а ведь ему через полторы недели стукнет 16 годков, возраст совершеннолетия и полноправия, попаданка чувствовала в объятиях не Неллиного, а давно уже своего брата, пусть и называет он ее, как и Руди, по-прежнему именем погибшей несчастной девчонки, в чьем теле оказалось сознание уроженки другого мира. Гнеш теперь был не только самым обученным и умелым ассасином, но и выпускником университета Ордена, поступив в него сразу на второй курс и отучившись без дураковой скидок на то, чей он брат 2 года вместе со своей неразлучной подругой и соратницей Нюрой, дочерью самого близкого Викиного друга Рудия. «Но почему, Нелла, сестренка, мы же не говорим, что сами туда отправимся?» Брат отстранился и грустно посмотрел Вике в лицо. «Только зачем тогда это все? Зачем мы так хорошо учились и учили твоим искусством наших ребят? Там настоящий сильный враг, не то что здесь. Тут нам и половина наших способностей не требуется». «Ох, не накаркай, Гнеш!» Пройдя в кабинет, попаданка с подозрением и немного с иронией окинула взглядом молодую рабыню, закрывшую дверь кабинета и кинувшуюся сервировать столик. Девушка уже знала, что хозяйка с братом наверняка сядут на диван. «То, что вам сейчас легко решать задачи, вовсе не означает, что так будет и в будущем. Наши противники, знаешь ли, тоже не дураки. И со временем усовершенствуют свои методы защиты. Что же касается того человека на торпеции, то... С чего ты решил, что он мой враг? Но ты же хочешь...» «Я сама еще не решила, чего я хочу. Не стой столбом, садись», – приказала Вика, уже удобно расположившись на диване из дорогой кожи. «Раз Единый послал ему такие же способности, как и мне, так, может, Бог и в нем ничего плохого не увидел. А то, что кто-то на том континенте считает Олега чудовищем, так это еще ни о чем не говорит. Слышал ведь, что про меня говорят враги или даже жрецы в храмах по всей Алернии? И всего-то из-за того, что Урания закрыла, выставив гвардейцев в храмы на время эпидемии. И то же самое жаль, что... позже сделал король Гричер I с подачи ночной королевы Татара». «Юнте многое удается», – улыбнулся Гнеш. Бывшая Викина рабыня действительно надежно посадила молодого капризного и развратного короля под свой каблук. Гричер хоть и женился недавно на младшей дочери Цинарского императора, но спать предпочитал в особняке псевдовдовы богатого торговца. Юнта приезжала в резиденцию Тини в самом конце прошедшего лета. Викину мату Хари сопровождал тогда эскорт из полусотни королевских гвардейцев, словно настоящую королеву. Бывшая рабыня с радостью гостила у своей бывшей хозяйки. Омоложение ей получать было еще слишком рано, но и исцеление положительно влияло на внешность и так красивой любовницы повелителя Датора. Мучить себя подозрениями в отношении своей бывшей служанки Вики не требовалось. Нойран Фолин, начальник контрразведки Ордена, работал на совесть, и уже на первое утро пребывания юнты в замке Тени попаданка знала, с кем провел ночь ее брат, став мужчиной. Желание устроить вертихвостки выволочку, доходящую до рукоприкладства, сестра юной жертвы коварного соблазнения убрала в сторону, вспомнив, что в этом мире другой возраст интимного согласия, и увидев самодовольное лицо Гнеша. Но поговорила она с юнтой весьма убедительно, добившись полного с ней взаимопонимания, так что с этой стороны впредь целомудрию Викиного брата ничего не угрожало. Однако Гнеш, похоже, до сих пор испытывал настоящую теплоту по своей первой наставнице постельных наук, и при одном только упоминании юнты расцветал как пион. Служанка умело накрыла стол и вновь бросила робкий и одновременно зовущий взгляд на Гнеша. А что? Вика с удовольствием констатировала, что ее братик очень даже привлекателен. Он способен вызывать улыбки дам не только огнем нежданных эпиграмм или своим статусом вице-директора департамента разведки и брата-повелительницы, но и просто своими внешностью, порядочностью, образованностью и силой. Очередная Викина служанка была дочерью какой-то прачки и с рождения имела серьезный телесный изъян, пока не попалась на глаза повелительницы. Магнятень пожалела горбатенькую девушку, исцелила и взяла к себе в услужение. И кто-то еще будет говорить об испортившемся характере госпожи Тень, пусть попробует найти где-нибудь такую заботливую хозяйку. Даже отправлять рабыню к петели, чтобы та ее высекла за неподобающие мысли о брате госпожи, Вика не собиралась. Правда, в данном случае не из доброты, а из понимания, что тогда нужно будет пороть всех молодых служанок. Гнеш бесспорно был весьма для них желанен. «Помнишь, на прошлой неделе ты узнал в двух парнях и девушке, обедавших в трактире ассасинов, хотя ни разу их до этого не видел?» Вика знаком показала рабыне, чтобы та вышла, и сразу определил, что это выпускники Теллерской школы. «Ну да», – кивнул Гнеш, – «наших-то окульских я всех знаю, видел, а лица этих ребят были незнакомы. Понимаешь?» Гнеш изобразил лицом усиленную работу мыслей. «Честно говоря, нет», – помотал он головой. «Мы же лучшие, ты сама говорила». «Говорила», – согласилась Вика, – «только в чем лучшее? Побеждать в схватках с оружием и без, преодолевать считающиеся практически непреодолимыми препятствия, подкрадываться совершенно незаметно, убивать почти любыми предметами. Этого там будет мало, Гнеш, и даже вовсе не нужно. Все наши ребята – ассасины. Не строй обиженное лицо, братик, пойми, молоды и не имеют жизненного опыта, они сразу же будут раскрыты. Главное, что у того парня наверняка есть такие же ученики, как и вы. И как ты сразу же по жестам, по моторике тел, по взглядам вычислил своих ребят, так же легко их смогут признать и люди Олега. Теперь понял? На Торпецию отправятся другие. Для того, чем им предстоит заняться, нужны совсем другие качества. Так что не дуйся, ты уже совсем взрослый. Я сейчас даже не про то, что у тебя скоро совершеннолетие. Раз уж смог соблазнить почти королеву, то значит и мысли должны стать, как у взрослого настоящего мужчины. Повелительница намеренно подколола брата. Правда, не стала его разочаровывать, что соблазнение почти королевы – дело вовсе не сложное. Наверняка Гричер давно украшен рогами величиной до неба. «Подраться всегда успеете, к моему глубокому сожалению. Так, Нюри, и передай. А сейчас послушаем, кого нам подобрал для отправки на западный материк наш благородный барон Алгис Теллер. Ну, допустим, я-то знаю кого, но ты оставайся и послушай наш разговор. Многое лучше поймешь».